и он извинился перед Аароном и Грейс, которые смотрели на него с недовольством и тревогой. «Агент Миллер?» — поздоровался собеседник. «Это Коллинз, криминалист». «Что-то срочное, я сейчас говорю с семьей», — ответил Миллер и отошел в сторону тротуара. «Мы нашли 5 отпечатков на конверте, правая рука полностью». «Правда? Это фантастика!» «Да, но не все так просто. Вы не поверите». «В чем дело?» «Это детские отпечатки». «Детские?» «Вы не ослышались. Они маленькие, размером с руку ребенка 8-9 лет. Сначала мы подумали, они могут принадлежать Кире». «Вы серьезно думаете, что Кира передала кассету?» «Дайте мне закончить». Это была наша версия, но она не подтвердилась. Через дактилоскопическую систему мы сделали модель на основании имеющихся у нас отпечатков Киры с поправкой на возраст. Они хранятся у нас в базе с момента ее запуска в 1999-м. Это было через год после ее исчезновения. Так вот, ни структура, ни пальцевые узоры, ничто не совпало. Это не ее отпечатки. Мы еще ждем от отдела судебной экспертизы анализа элементов ДНК на конверте. Но в это верится с трудом. Это другой ребенок, точно говорю. Вероятно, также пропавший. Мы проверяем совпадение в базе данных по отпечаткам пальцев и уже провели поиск по реестру разыскиваемых детей с 1990 года, но безрезультатно. Возможно, у того, кто похитил Киру, есть еще один ребенок. Пока агент Миллер внимательно слушал, Аарон и Грейс обменивались встревоженными взглядами, пытаясь уловить, не идет ли речь о какой-то зацепке в деле. «Мы тут обсудили это дело. Возможно, удастся надавить на правительство штата», продолжил Коллинз немного нервно, «чтобы запустить кампанию и выдавать детям удостоверение личности в школах. Возможно, тогда нам удастся, ну, идентифицировать отпечатки пальцев на конверте». «Но ведь есть шанс, что этот ребенок не станет делать удостоверение личности. И тогда все это будет зря». «Ну, ничто другое нам пока на ум не пришло. Это первый случай, когда главным подозреваемым является ребенок». Миллер вздохнул. «Не волнуйтесь. Думаю...» Он оборвал себя на полуслове и с виноватым видом огляделся вокруг. Женщина, ранее занимавшаяся гортензиями, теперь подрезала секатором живую изгородь. Дети бросили велосипеды на землю и рисовали мелом на тротуаре. Мужчина средних лет доставал из почтового ящика экземпляр журнала «Нью-Йоркер». На обложке красовался портрет известного кинорежиссера, который пару месяцев назад угодил в тюрьму. «Я перезвоню, Коллинз». «Что происходит? Что они обнаружили?» С обеспокоенным видом спросил Аарон, едва Миллер приблизился к ним. Тот закончил звонок и вскинул руку, призывая к терпению. Аарон положил ладонь на плечо Грейс, и этот жест был полон печали, как он ни старался это скрыть. Миллер подошел к соседу и попросил у него журнал. Мужчина с удивлением смотрел, как затем агент приблизился к детям и присел на корточки. С того места, где стояли Аарон и Грейс, разговор не был слышен, но они увидели, как Миллер сунул руку в пиджак, вытащил купюру и протянул ее мальчишкам. Один из них вскочил на ноги, схватил банкноту, а затем журнал, другой последовал за ним, и они побежали в направлении дома Темплтонов. У почтового ящика они остановились. Один из мальчишек открыл его, а другой свернул журнал и засунул его внутрь. Потом дети побежали обратно к агенту, и тот выдал им еще по купюре. Разговор затягивался. Мальчик повыше ростом пару раз кивнул, а второй просто стоял рядом. Несколько минут спустя Миллер вместе с темноволосым мальчиком направился в сторону дома Темплтонов, а хозяевам оставалось только теряться в догадках. «Мистер и миссис Темплтон, позвольте представить вам вашего соседа». «Зак. Я Зак Роджерс. Живу через 4 дома отсюда. Мои родители Джон и Мелинда Роджерс». Мальчик сунул руки в карманы, явно чувствуя себя неуютно. «Отлично, Зак. И о чем ты хочешь рассказать?» «Волноваться не о чем». «Мне очень жаль, честно-причестно», — сказал он, опустив голову. Грейс опустилась на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. Аарон нахмурился, и его лоб прочертила кривая линия, предвосхищая будущее. «В чем дело, дружок?» — мягко спросила Грейс. «Пожалуйста, не волнуйся. Что бы это ни было, все будет хорошо. Знаешь, у нас есть дочь примерно твоего возраста. Вы бы с ней обязательно подружились. Надеюсь, вам однажды удастся поиграть вместе». Зак, казалось, слегка успокоился и сглотнул, прежде чем продолжить. «Простите за конверт. Я не хотел. Я не хотел, чтобы вы плакали, миссис Темплтон». «Что?» — озадаченно переспросила она. Мальчик занервничал и уставился на землю. Миллер слегка похлопал его по спине, призывая продолжать. «Не волнуйся, Зак, ты не сделал ничего плохого, расскажи им. Они поймут, ты правильно поступил», — сказал он ободряющим тоном. Вскинув голову, Зак несколько раз громко шмыгнул, пытаясь втянуть сопли. «Одна женщина дала мне 10 баксов, чтобы я положил конверт в ваш ящик. Я не знал, что вы расстроитесь, а то бы не стал так делать». «Женщина?» — удивленно воскликнул Аарон. «Кто она? Как она выглядела?» — спросила Грейс. «Не знаю. Я ее раньше не видел. У нее светлые кудрявые волосы, но она обычная. Я подумал, это почтальон. Она дала мне конверты и $10 и сказала положить его в ящик. Я не знал, что это плохо.